Глава 26. Экспедиция продвигается вперед. По совету Дротова решено было продвигаться бочком по краю пещеры, по которому уже прошли было, но из боязни потерять фонарь вернулись обратно к веревке. Товарищ Боб держал наготове револьвер в обеих руках. Идти было трудно, почва с каждым шагом становилась все более рыхлой и влажной. Все сильнее слышался клокочущий шум воды, будто где-то под ногами бился подземный поток. «Вода не иначе», — догадался Дротов. Вода была рядом. Через 200 шагов ноги уже стали вязнуть в хлипкой жиже. При фонарях было видно. По правому боку пещеры протекал поток. Берег болотист, но вода прозрачна, как голубоватый аквамарин, и очень чиста. Свет фонарей проникал в воду до дна, в свете казалось, что она горит. Острое зрение Дротова уловило движение легких теней в прозрачной глубине, словно перепуганные стаи рыб метались от пронзительных проколов лучей. «Рыба не иначе», — снова догадался Дротов. «Но откуда полена ей в рот? Она сюда попала!» «Я думаю, это подземное течение Неглинки», — отвечал археолог. Вы же знаете, что она где-то под Москвой уходит в землю. Под Кузнецким мостом и под Тверской ее удалось вогнать в трубы и в деревянные желоба. Но местами она течет под землей свободно, и очень возможно, что рыба в ней водится и здесь, увлекаемая под землю течением. Точно так же Рейн и Дунай соединены подземной рекой. Нам, во всяком случае, нужно держаться подальше от берега. Но осторожно! Иначе мы опять ввалимся в какую-нибудь дыру. Они повернули влево. Археолог опускался на колени и словно вынюхивал тьму, подходившую близко к самому лицу. Тогда шедшие сзади Дротов и товарищ Боб останавливались, ожидая чуть слышного вперед. Своды пещеры были огромны. Она уходила вверх наздреватым гигантским потоком. Свет не достигал его поверхности, теряясь в сладковатой, дымящейся на фонариках тьме. По правому ее боку при фонарях обнаружились сосульки, свисавшие правильными сталактитами, словно пальцы огромных обессиленных рук, спадавшие с кресла. Они были сероватого отлива, свет преломлялся в них, как в призмах, но подойти к ним ближе и определить породу было нельзя, так как пришлось бы переходить поток. Было похоже, что путники попали в большой забытый храм, прозрачные потолки которого занесло песками, но колонны внутри еще не обвалились, и стены еще удерживают тысячелетнюю давность от тяжелой поступи времен.